Глава 35. Самураи и поэзия. Как же это, друзья? Человек смотрит на вишни в цвету, а на поясе длинный меч. Мукаи Кюрай, 1651-1704. Самураям с детства прививали не только верность воинскому долгу и учили всем тонкостям военного ремесла, но также их учили и релаксации, ведь не может человек только тем и заниматься, что думать о смерти или убивать себе подобных. Нет, в них воспитывали еще умение видеть прекрасное, ценить его, любоваться красотами природы и произведениями искусства, поэзией и музыкой. Причем любовь к искусству была точно так же важна для самурая, как и военное мастерство, тем более если воин-самурай хотел стать в мирное время хорошим правителем. Из его дома, как правило, открывался красивый вид на природу, необычный сад, например, а если таковой отсутствовал, то садовнику особыми приемами следовало создать в нем иллюзию далекого пейзажа. Для этого маленькие деревья и большие камни располагали в особом порядке, сочетаясь с прудом или ручьем с небольшим водопадом. В свободное от ратных дел время самурай мог наслаждаться музыкой, например, слушать игру на биве, лютни, и также песни и стихи какого-нибудь бродячего музыканта, зашедшего к нему в усадьбу. Сам он при этом просто сидел на татами и попивал чай, наслаждаясь покоем и понимая, что нет ни прошлого, ни будущего, а только всего лишь одно единственное сейчас. Нельзя было и не знать поэзии известных поэтов, не говоря уже о том, что, совершая сэппуку, самурай был просто обязан оставить свои собственные предсмертные стихи. А если он этого сделать не смог, то значит умирал некрасиво, а некрасиво значит недостойно. Поэтому неудивительно, что древние классические рассказы о самураях, как и некоторые другие японские повествования, наполнены еще и стихами. Включение в текст стихов – отличительная черта буддийских сочинений. Впрочем, китайские историки и писатели тоже любили вставлять их в ключевые места повествований. Авторы хроник и рассказчики Древней Японии были хорошо знакомы и с теми, и с другими, и вполне возможно, что именно у них они и позаимствовали этот старый риторический прием. В результате и самураи, и поэзия стали практически неотделимы друг от друга. Впрочем, нечто подобное наблюдалось и с рыцарями Западной Европы, да и витязями Руси. Там были в почете песни менестрели, а многие рыцари слагали баллады в честь своих прекрасных дам, либо посвящали свою музу Христу, особенно те из них, кто отправлялся в крестовые походы. При этом разница заключалась даже не в содержании, хотя в нем она также присутствовала, а в размере поэтических произведений. В VII веке, а некоторые ученые полагают, что еще раньше, основой японского стихосложения стали строки по 5 и 7 слогов. Поначалу в длинных стихотворениях комбинация 5 и 7 слогов использовалась произвольно, но к IX веку самой распространенной поэтической формой стала танка или короткая песня, ритмический рисунок, который выглядит так – 5-7, 5-7-7. Танка сделались очень популярны. Однако вскоре после того, как танка превратили в стандарт стихосложения, возникла тенденция разбивать ее и на два полустишия – 5-7-5 и 7-7. В стихосложении участвовали два поэта, которые составляли каждый свое полустишие самостоятельно, затем их соединяли, часто меняя при этом порядок. Вначале 7-7, а затем 5-7-5. Так появилась новая поэтическая форма ренга – соединенный стих. Позднее два полустишия стали связывать до 50 раз, и таким образом даже возникали целые поэмы из 100 частей, а участвовал в их написании до 10 человек. Один из самых простых способов понять стиль ренга – в минимальной комбинации из двух полустишей, представить себя и своего друга составляющими подобие детской загадки, но в поэтически изощренной форме. Один произносит первую строку, другой быстро говорит вторую. Игра слов при этом весьма существенна. Например, в «Хэйке Моногатари» есть рассказ о поэте-самурае Минамото но Юримаса 1104-1180, который убивает из лука фантастического зверя, спускающегося на черном облаке на крышу императорского дворца и приносящего самому императору кошмарные сны. Император благодарит Юримаса за его искусство и дарит ему меч. Меч, чтобы вручить его Юримаса, берет министр Фудзивара но Юринага 1120-1156 и идет вниз по ступенькам. В этот момент в небе дважды кукует кукушка, предвещающая лета. Министр тут же откликается следующей строкой 5-7-5. Кукушка кричит над облаками. Юримаса почтительно встает на колени у подножия лестницы и, соответственно, ему отвечает 7-7, и серп луны исчезает. Если бы стихотворение составлял один поэт, то это была бы танка, и танка замечательная. Сложенная двумя людьми, она превращается в ренга, при этом игра слов, несомненно, украшает ее. Юринага вообще был мастером ренга. Например, у него есть полустишие «Юми Харидзуки», что означает «луна, изогнутая подобно луку». То есть это лунный серп в любое время между новолунием и полнолунием, но особенно первую или последнюю четверть луны, и оно же перекликается с образом натянутого лука. «Иру» означает затемняться, исчезать, но также и стрелять. Поэтому строка 7.7, кажущаяся отвлеченной, на самом деле несет в себе самоуничижительный смысл. «Я лишь натянул лук и выстрелил, ничего более». В составлении длинных ренга в XIV веке стало страстью многих самураев, и хотя правила становились все сложнее, эта забава продолжала пользоваться большой популярностью в период сражающихся царств. Военачальник Хасакава Фудзитака, позднее Юсай, 1534-1610, ученый-поэт, вспоминал, как его друг, воин и поэт Миёси Текэй, 1523-1564, участвовал в состязании ренга. Он сидел бы подобно статуе, положив веер у колен чуть наискось. Если бы было очень жарко, он бы очень тихо взял веер правой рукой, левой рукой искусно раскрыл бы его на 4 или 5 палочек и обмахивался бы им, стараясь не создавать шума. Затем он закрыл бы его вновь левой рукой и положил бы обратно. Он исполнял бы все предельно аккуратно, так что веер не отклонился бы от того места, где лежал в начале, даже на ширину одной соломинки татами. Может показаться забавным, что Тёкэй был одним из самых энергичных военачальников своего времени и многого достиг именно благодаря тому, что был мастером ренга. Восхитительные описания Тёкэя сообщают нам об одном важном моменте в классическом японском стихосложении. Ренга, как групповая игра, возлагала на участников строгие правила соблюдения протокола и этикета. Основной смысл, основное наслаждение этой игрой именно в том чувстве соучастия, духовного единения с другими людьми и с самой этой традицией. Насколько мы можем судить по сочинениям, соперничество было вторичным, а если и первичным, то лишь постольку, поскольку поэт мог при этом уловить традиционные предписания. Впрочем, и, собственно, танка никто не отменял, а чувство традиции в написании танка было ничуть не менее необходимо. Известно, например, что в 1183 году, спасаясь от наступающей с востока огромной армии Минамото, клан Тайра покинул столицу и бежал на запад, захватив с собой ребенка императора Антоку, 1178-1185, оставив после себя лишь пылающий город. Однако один из главнокомандующих армии Тайра, Тадонори, 1144-1184, повернул обратно, чтобы нанести прощальный визит своему учителю поэзии Фудзивара но Сюндзею, 1114-1204. Согласно Хайке Минагатари, войдя в комнату Сюндзея, он сказал: «Долгие годы вы, учитель, благосклонно вели меня по пути поэзии, я всегда считал ее самым важным. Однако последние несколько лет в Киото – волнение, страна разорвана на части, и вот беда коснулась и нашего дома. Поэтому, никоим образом не пренебрегая обучением, я не имел возможности все время приходить к вам. Его Величество покидает столицу. Наш клан погибает. Я слышал, готовится собрание поэзии. Я думал, что если вы проявили бы снисходительность ко мне и включили в него одно мое стихотворение, это было бы величайшей честью всей моей жизни». Но вскоре мир обратился в хаос, и когда я узнал, что работа приостановлена, то очень огорчился. Когда страна успокоится, вам суждено продолжить составление императорского собрания. Если в том свитке, что я принес вам, вы найдете что-нибудь достойное, соблаговолите включить в собрание одно стихотворение, я возрадуюсь своей могиле и оберегу вас в отдаленном будущем. Когда он уезжал, то взял с собой свиток, на котором было записано более 100 стихов из тех, что он составил за многие годы и которые он думал достаточно хороши. Теперь он достал его из-под доспехов и почтительно передал Сюндзею. Сюндзей, будучи лучшим знатоком поэзии своего времени, действительно получил от удалившегося от дел императора Гасиракава указание составить 7-ю императорскую антологию японской поэзии. Далее в Хэйке говорится, что он включил в Сюндзай-сю, антологию, которую он закончил, когда в стране наступил мир, одно стихотворение Тадонори, правда, как произведение неизвестного поэта, ибо Тадонори, к тому времени уже погибший, считался врагом императорского дома. Что же это было за стихотворение? Описание жизни воина-самурая? Смятение чувств могущественного клана, от которого неожиданно отвернулась судьба? Страдания людей, вовлеченных в кровопролитную войну кланов? Нет. Оно гласило: «Сига, столица журчащих волн, опустела, но вишни в горах остаются прежними». Само же это стихотворение было всего лишь откликом на события 667 года, когда император Тензи 626-671 перенес столицу страны из города Сига в Оцу. Ко времени Сюндзея Сига уже давно стала поэтическим именем, намеком на дела давно минувших дней, и стихотворение, составленное на тему «Цветы в родном городе», оказалось более чем типично. В нем сочеталась ностальгия по брошенной столице и красота вечных цветов вишни. Более того, можно с уверенностью сказать, что среди всех остальных 100 с лишним стихов, столь тщательно собранных Тодонори, ни один не выходил за рамки тем и языка, считавшихся приличествующими придворной поэзией. Другое подобное стихотворение принадлежит Хасакава Фудзитака. Оно, возможно, было его прощальным посланием миру. «В мире, что и ныне неизменный с древних времен, листья слова сохраняют семена в человеческом сердце». Фудзитака написал это в 1600 году, когда его замок был окружен превосходящими силами врага. Он послал стихотворение к императорскому двору, расписав все, что ему было известно о тайном смысле первой императорской антологии японской поэзии Кокинсю. Составлена она была в начале X века и полна всяких недомолвок и намеков, смысл которых к тому времени люди уже стали забывать. И вот Фудзитака, хотя он и был воином, написал обо всех этих трактовках и разночтениях императору, то есть провел своего рода сложный контент-анализ. Император Гюэдзэй, 1571-1617, известный своей ученостью, сильно опечалился, когда узнал, что такой знаток древней поэзии может погибнуть. Он попытался спасти Фудзитака, и в конце концов ему это удалось, хотя поначалу Фудзитака отказывался пойти на недостойную воина сдачу в плен. И опять-таки, что важно, стихотворение, хотя и было написано при чрезвычайных обстоятельствах, лишено даже намека на военную тематику или на предположение, что оно создано самураем, осажденным в собственном замке. То есть этот воин видел в поэзии нечто большее, чем средство излить в стихах свою душу, либо просто поведать миру о своих злоключениях. Хотя, разумеется, как и во всяком обществе, просто лихих рубак, пьяниц и людей не слишком благородных и достойных среди самураев было гораздо больше, нежели талантливых поэтов, знатоков искусства и подлинных мастеров меча. Хорошими поэтами были многие японские полководцы. Например, Уэсуги Кэнсин после взятия замка Ното решил дать своим воинам немного отдохнуть. Он приказал раздать им саке, собрал командиров, после чего в разгар пира сложил следующее стихотворение. «В лагере холодно, осенний воздух свеж. Чередой пролетают гуси, полночная светит луна. Горы и Тиго, теперь вот взята Ното. Все равно, возвращаясь домой, люди помнят о походе». Затем он отобрал воинов с хорошим слухом и велел им спеть эти стихи. Более того, можно сказать даже так, что без стихов не обходилось ни одно сколько-нибудь значимое событие в истории японских самураев. Например, убийца объединителя Японии Ода Нобунага сделал свое дело после соревнований в стихосложении, причем обнаружил свое тайное намерение именно в стихах, хотя в тот момент их тайного смысла не понял никто. Зато после пышных похорон, устроенных Ода Нобунага после его гибели, в его честь было опять-таки устроено состязание ренга, в котором каждый из участников написал последующие строчки. «Окрашенный в черный вечер покрывает росой мой рукав». Фудзитака. «Над полем скорбят и луна, и осенний ветер». Рёгуин. «Когда возвращаюсь, в тени горько рыдают сверчки». Сёха. Книга в книге. На ветке без листьев. А вот проходили состязания в стихосложении в стиле ренгу во дворцах самураев. А потом не соблаговолите ли вы и все здесь присутствующие быть его гостями на состязании поэтов, а регенты стать судьями? Все бурно зааплодировали. Благодарю вас, но не предпочтительнее, чтобы роль судьи выполнили вы и принц Агаки с кем-нибудь из дам. Очень хорошо, если вы так пожелаете. Тогда, госпожа, какую же выбрать тему и первую строку стихотворения? Поэтический дар Киямы славился не менее, чем его искусное владение мечом и отвага в боях. «Пожалуйста, Марико-сан, может быть, вы ответите господину Кияме?» Все опять восхитились находчивостью Ошибы. Она была посредственной поэтессой, тогда как Марико искусный, что известно всем. Марико это обращение польстило. Она задумалась на минуту. «Тема о сегодняшнем вечере, госпожа Ошибы, и первая строка на ветке без листьев». Ошибы и остальные похвалили ее выбор. Кияма подобрел. «Превосходно, но мы будем очень стараться выиграть у вас, Марико-сан. Надеюсь, вы простите меня, господин, но я не стал бы участвовать в состязании». «Конечно, вы должны участвовать». Кияма не принял ее слов всерьез. «Вы одна из лучших поэтесс в государстве. Без вас совсем не то». Джеймс Клейвелл, Сёгун. Ну а потом японцы решили, зачем много слов, если краткость сестра таланта. Поэтому они сократили форму ренга до одной только начальной строфы. И вот так-то и родилась поэзия хокку или хайку. С начала периода Эда, 17 век, хокку стали существовать уже как самостоятельная поэтическая форма, а сам термин хайку предложил поэт и критик Масаоко Сики в конце 19 века для развлечения этих двух форм. Правда, это время пришлось уже на закат самурайства как социального института, но сами-то самураи ведь никуда не пропали, и многие из них поневоле сделались поэтами, пытаясь прокормиться хотя бы продажей собственных стихов. Но так ли уж сильно отличалась японская поэзия от поэзии европейской? Если самураи писали стихи, готовясь к самоубийству, а то и просто так ради развлечения, то разве не занимались тем же самым и рыцари Западной Европы? Ведь там тоже были поэты и певцы, причем известно, что, по крайней мере, некоторые из них также хорошо владели искусством стихосложения, что разъезжали по замкам Европы и зарабатывали себе на жизнь тем, что читали в присутствии гостей того или иного барона или графа. А в итоге получали за это и кров, и звонкую монету, а то и признательность знатной госпожи, владельцы замка. Все это так, однако, сравнивая их поэзию, сразу замечаешь, что если любовь и те, и другие воспевали, в общем-то, примерно одинаково, хотя японцы и не так многословны, как европейцы, о своем ратном деле самураи предпочитали особо не распространяться. А вот на Западе драматические поэмы, воспевавшие рыцарские доблести, были в большом почете. Вот, например, какие стихи слагал о рыцарской схватке поэт Бертран де Борн. «Мне пыл сражений милей, вина и всех земных плодов. Вот слышен клич вперед, смелей, и ржание и стук подков. Вот кровью истекая зовут своих на помощь, к нам. Боец и вождь в провалы ям летят, траву хватая, с шипением кровь по головням бежит, подобная ручьям». Не были для самураев характерны стихи религиозного содержания во славу Будды, не говоря уж тем более во славу Христа. Или, например, такие, в которых рассказывалось о переживаниях рыцаря-крестоносца, готового пойти в крестовый поход в Палестину. Так что никто из японских поэтов-самураев выспренным слогом Будду не славил и не говорил, что без него ему не мил белый свет. Подобного душевного стриптиза самураи просто не допускали. А вот европейских собратьев по мечу да сколько угодно. «Смерть нанесла мне страшный вред, отняв Христа. Без Господа не красен свет, и жизнь пуста. Утратил радость я свою, кругом тщета. Сбылась бы разве что в раю моя мечта. И я взыскую рая, отчизну покидая. Пускаюсь я в дорогу, Христу спешу я на подмогу. У рыцарей вставайте, настал деяний час. Щиты, стальные шлемы и латы есть у вас. Готов за веру биться ваш посвященный меч. Дай сил и мне, о Боже, для новых славных сеч. Богатую добычу я, нищий, там возьму. Мне золото не нужно и земли ни к чему. Но, может быть, я буду певец, наставник, воин, небесного блаженства навеки удостоен». Вальтер фон дер Фукельвейде. Перевод Левика. А теперь посмотрите на образцы поэзии эпохи Эдо, эпохи мира, хотя они мало чем отличаются от тех, что были написаны, например, в период Сенгоку и без преувеличения расцвета японской культуры. Вот, например, какие стихи писал Мацуо Басё, 1644-1694, признанный мастер ренга и создатель жанра и эстетики хокку, родившийся, кстати, в самурайской семье. На голой ветке ворон сидит одиноко. Осенний вечер. Как стонет от ветра банан, как падают капли в катку. Я слышу всю ночь напролет. Хатари Рансетсу, 1654-1707, поэт школы Басё, о котором тот высоко отзывался, также родился в семье сильно обедневшего самурая, в конце жизни стал монахом, но писал отличные стихи в жанре хокку. Вот листок упал, вот другой летит листок, в вихре ледяном. Что тут можно еще добавить? Ничего.